Глава 19. Вы, возможно, слышали о закрытом министерстве. Генрих сел в кресло напротив Екатерины и, не торопясь, продолжил разговор. Оно ведает делами алхимии, магии, наблюдает за знахарями, ворожеями и прочим в том же духе. Это министерство не засекреченное, но и недоступное для простых обывателей. Известно, что оно есть, мало кто знает, чем конкретно оно занимается. При нем существует братство трех полумесяцев, тайная и глубоко законспирированная организация. В Златогорске один из филиалов. В нем состоят охотники на ведьм. Цель братства – уничтожение этих злобных тварей. Подробности вы найдете в книгах, которые лежат перед вами. Магистр позволил мне предложить вам служение. Вы пройдете обучение и сможете стать охотником. Вы будете приносить неоценимую пользу людям, уничтожая ведьм. Ведь вы мечтаете быть полезной обществу. Вы сможете рассчитывать на поддержку и помощь своих товарищей. Вас никогда не оставят одну и всегда помогут. Мы безоговорочно доверяем друг другу. Без этого невозможно нести бремя служения. И, что еще немаловажно, у вас будет неплохое жалование. Кроме того, вам будут платить за каждую уничтоженную ведьму. «Не думаю, что я смогу убивать, ведь у ведьмы облик человека. Хотя рыжая, конечно, сама едва меня не прикончила. Девушку мучили сомнения». «Когда вы побольше узнаете о них, то поймете, что это только облик, ничего более. Вспомните, во что превратилась рыжая. Вы убили ее ножом, но это же опасно, так близко подпускать к себе такую свирепую тварь». «Опасно. Но по-другому никак не получится. Ведьму можно убить только особым ножом. Ничто другое ее не берет. Ни пуля, ни стрела, ни заклятие ей вреда не причинят. Забудьте все сказки о серебряных пулях. Возможно, это эффективно против вампиров, но это уже не наша специализация. Необходимо виртуозно владеть ножом и действовать решительно. Тогда шансы остаться в живых увеличиваются многократно». Генрих старался придать своей речи побольше оптимизма, но это у него не особо получалось. «Когда-то ведьмы были обычными женщинами, или они такими родились?» «Нет, ведьмами становятся осознанно. На это в основном толкает тщеславие, злоба, обида или оскорбление. Кроме того, хотят быть избранными, особенными. Сначала они довольно безобидны, просто упиваются вседозволенностью. А потом многие из них уже не могут остановиться и начинают убивать всех, кто их когда-то обидел или просто косо посмотрел. И тогда становятся очень опасными. Это затягивает как опиум, наркотик. И все могут летать? Вчера это было так страшно. Она неслась на меня, как большая хищная птица». «Да, именно в образе хищной птицы их видят обыватели, когда ведьма находится в полете. Все ведьмы могут летать. Они с помощью магии легко проникают в дома и крадут деньги, украшения или вообще берут все, что могут унести. Ведьмы-крестьянки сливают надоенное молоко из ведер. Светские дамы крадут драгоценности у соперниц. Почему-то они продолжают придерживаться обычного образа жизни. Простолюдинки ограничиваются мелкими кражами и до поры менее опасны». «То есть они сначала только воруют, а постепенно становятся более жестокими?» «Не только воруют. Некоторым нравится завораживать и совращать мужчин. Ведь тем кажется, что это всего лишь сон. Ведьма может заполучить почти любого для своих утех, даже того, кто прежде ее отверг. Перед мужчинами эти твари тоже предстают прекрасными, обнаженными и молодыми, независимо от их истинного возраста и теперешнего облика. Это называется «отвести глаза». Человек видит не то, что есть на самом деле. «Слышала такое выражение, но не думала о его смысле», — кивнула девушка. Генрих продолжал. «Конечно, ведьмы скрывают свои способности. Иногда прикидываются гадалками и ворожеями. они часто берутся наслать так называемое проклятие на смерть. Только эти твари не насылают проклятие, а просто убивают и не оставляют следов. Из-за безнаказанности они быстро входят во вкус. Екатерина задумалась. И как становятся ведьмами? Неужели нельзя как-то это предотвратить? Как? На руках находится много старинных книг и рукописей с подробным описанием обряда. Так что при желании сделать это несложно. Невозможно изъять из обращения все эти фолианты. В городе много ведьм? Девушке стало неуютно. Она опять вспомнила вчерашнюю рыжую. Она, похоже, обитала в Златогорске. Достаточно. Это в основном мещанки. Немало есть и в высшем свете. Очень мало среди купчих. Видимо, сказывается их практический подход к жизни. Как я понимаю, я либо останусь одна со своим опасным даром, либо должна стать охотницей. Екатерина поняла, что стоит перед важным выбором. Не охотницей, а охотником. В братстве очень мало женщин, но они во всем равны мужчинам. Помнится, за это вы тоже жарко ратовали. Правда, равны они в выполнении своих обязанностей. «Во сколько лет вы стали охотником?» Почему-то поинтересовалась Екатерина. «В 14. Охотником становятся, когда убьют первую ведьму. Я тогда был со своим дедом, и ведьма, по правде сказать, была не очень опасна». Екатерина задумалась. Ее решение изменит всю дальнейшую жизнь, и назад пути уже не будет. «Про поступление в университет мне, похоже, придется забыть». «Да, в университете этих тварей едва ли не больше, чем в любом другом месте. Пока не научитесь владеть собой, вам там делать нечего. Убьют в течение нескольких дней». «Но почему братство просто не перебьет их всех?» «Как вы это себе представляете? Поубиваем их по одной? Или ворвемся, например, в университет и перережем, как баранов, половину студенток и преподавателей на глазах почтеннейшей публики? А потом полиция найдет множество волчьих трупов по всему городу. Начнется паника, а за ней самосуды. Могут пострадать люди, и они пострадают, не сомневайтесь». Охота на ведьм в Европе захлебнулась в крови невинных женщин. Мы не можем допустить повторения этого ужаса у нас. Поэтому братство держится в тени. Мы отслеживаем и убиваем только потенциально опасных особей. И как же можно определить, стала ведьма опасной или нет? Как вчера. Бросилась на вас, значит, опасно. Уж лучше она попытается убить охотника, чем ни в чем не подозревающего обывателя, который видит просто большую хищную птицу. Так просто. Попыталась убить, значит, опасно. А без этой крайности обойтись нельзя? Нет. Получается, вы служите приманкой для этих тварей. Как вы умеете все метко назвать? Я бы до такого не додумался. Ну, если хотите, да, приманкой. Или, можно сказать, мы их провоцируем. А как вы относитесь к своему служению? Для меня это большая честь. Я горжусь, что состою в братстве, и ни за какие блага не захотел бы расстаться с даром. Это понятно. Но вы сейчас говорите официально и сухо. А меня интересует ваше личное ощущение от охоты, эмоции, что ли. Я, наверное, неправильно формулирую. Генрих кивнул. Я понял. Попробую вам объяснить. Вы были на охоте, настоящей, опасной. Отец однажды взял меня с собой на охоту на кабана, захватывающе. Значит, понимаете, что такое азарт охотника, когда он преследует добычу. А представьте, что вы с этим кабаном один на один. Азарт и сумасшедший риск. Опасность и нетерпение, жажда победы до безумия, до исступления. Ни с чем не сравнимое ощущение. Вы его или он вас. Все в ваших руках. Все зависит от вашего умения и ловкости. И немного от удачи. Наслаждение скользить по краю бездны, когда замирает сердце и думаешь только о достижении цели. Любой ценой. У вас в запасе один удар ножом. Второго может уже не быть. Шанс, который необходимо использовать – это искусство, изящное и опасное, и это прекрасно. Генрих говорил горячо, Екатерина впервые увидела, как страстно горят его глаза, и ей передался его азарт. Она слушала с замиранием сердца и затаив дыхание. Фон Берг перехватил взгляд девушки и улыбнулся. «Я, похоже, увлекся». «Не ожидала, что вы такой азартный». Она увидела совсем другую сторону холодного аристократа. «Если станете охотником, тоже такой будете. Вы сами сможете оценить красоту этой опасной игры. Мне кажется, вы любите рисковать. Ваша жизнь будет полна опасностей. Но удовольствие от охоты покрывает все с лихвой. Скучать будет некогда». «Так вы советуете мне стать охотником?» Я ответил на ваш вопрос и только. «Решение за вами». Он сразу стал отстраненным, видимо, желая оставить выбор за Екатериной. «Заманчиво. Даже очень. А как происходит обучение и как долго?» «У вас будет наставник. Обучение занимает от полугода до нескольких лет. Зависит от способностей ученика». «У вас тоже был наставник, или вам этого не требовалось?» «Наставник нужен всем. Моим был дед». По лицу Генриха пробежала легкая тень сожаления. «Наставника выбирают или его кто-то назначает?» «Приобретенный дар давно никто не получал». Фон Берг замялся. «По правилам, наставником становится тот, от кого этот дар приобретен. Вашим наставником буду я». Генрих предупредил вопрос Екатерины. «Нет, поменять наставника нельзя, увы. Вам назначат другого, только если я погибну. На этот случай я буду рекомендовать Егора. Он очень опытный охотник. Мы с ним через многое прошли и почти все задания выполняли вместе». «А если мы не сможем найти общий язык?» Екатерина вспомнила все выходки Генриха, особенно его аферу с помолвкой. «Обычная жизнь — это одно, а служение — совсем другое. В жизни можно быть врагами, а в служении есть обязанность помогать друг другу. Ведь большинство имеют врожденный дар, и все эмоции надо оставлять за пределами братства. Но это вам лучше объяснит кто-нибудь другой. К моим словам вы можете отнестись предвзято. Если вы примете служение, нам придется доверять друг другу. Без этого нельзя». Он замолчал и посмотрел на Екатерину. Она была спокойна и серьезна. «Магистр позволил вам подумать 3 дня. Перед вами книги, которые вы должны прочитать и понять, готовы вы к служению или нет. Можете задавать любые вопросы мне или Егору. Не стесняйтесь. Спрашивайте, что непонятно или вызывает сомнения. Недопонимание быть не должно. Вот ключи от кабинета и сейфа. Книги выносить отсюда нельзя. Не забывайте их убирать и запирать. О последствиях я вас уже предупредил. Никто из посторонних ничего не должен знать. Хотите что-нибудь спросить сейчас?» «Да». «Я отвечу на любые ваши вопросы, как обещал». «Прекрасно. У меня много вопросов. Вы же не случайно оказались на озерах?» «Нет, конечно. Почти все охотники бывают на празднике в день летнего солнцестояния. Там собирается очень много ведьм, набираются сил. Мы за ними наблюдаем, отслеживаем новых, уничтожаем опасных». «Значит, вы на празднике были не из-за меня?» «Я только от Егора узнал, что вы поехали на озера. Он нашел меня там и все рассказал. Вы разочарованы?» «Нет, просто теперь понятно, почему вас не было в имении. Кстати, если эта рыжая была так опасна, и вы об этом знали, почему не уничтожили раньше? Ждали, пока она кого-нибудь убьет? Меня, например?» «Конечно, нет. Когда ведьма переходит черту, она старается стать незаметной, не привлекать внимания, и найти ее в обычной жизни непросто». «Теперь еще. Помните, на веранде я заметила у вас на лбу ссадину?» Барон самодовольно улыбнулся. «Тогда я один убил 3 ведьм. Признаюсь, было нелегко. И все 3 были достаточно опасны». «Вижу, вы настоящий охотник», — не удержалась от насмешки Екатерина. «Любите похвалиться трофеями». «Этот недостаток мне не чужд, как, впрочем, и многие другие. Хотите узнать о них побольше?» «О ваших недостатках я смогу узнать позже, если будет необходимость, как и вы о моих. Мне тоже скрывать нечего». «Как пожелаете. Продолжайте задавать вопросы. Я готов отвечать вам». «Ссадина у вас на лбу и порезы на лице прошли очень быстро, и моя рана на плече быстро затянулась. Отчего?» «Дар помогает заживлять раны. Что-то появляется в крови. Я в этом не очень разбираюсь. Врач нашего братства вам лучше объяснит. Кроме того, роса, которая выступает на лезвие ножа, тоже необычайно целебна. Я вас научу этим пользоваться. Очень помогает при глубоких ранах». «Хорошо, это понятно. Вчера мы шли какими-то незнакомыми узкими коридорами, или я была в бреду?» «Я не хотел, чтобы вас видели слуги. Вы едва держались на ногах. Наш вид мог в лучшем случае вызвать у них недоумение и досужие толки. Нам всем это ни к чему. Дом строился еще при моем прапрадеде. Он тоже обладал даром и предусмотрительно повелел сделать множество потайных переходов и подземных ходов в доме и поместье. Можно незамеченным пройти практически в любую комнату или уголок парка». «Значит, можно пройти и в мои комнаты?» «Вчера мы это и сделали. До этого, естественно, я в ваши комнаты не проникал. Вы же это хотели спросить. Зачем мне это было надо? Посмотреть, как вы переодеваетесь? Я не занимаюсь подобными вещами». Ирония Генриха вогнала Екатерину в краску. «Конечно, нет. Глупо было так думать». Она осеклась и потупилась. «Хорошо, что спросили. Между нами не должно быть недопонимания. Что-то еще?» «Ночью я, кажется, назвала вас негодяем». «Вчера и сегодня мерзавцем и негодяем называл меня только ваш друг. Вы — нет. Впрочем, я уже начинаю привыкать к подобным эпитетам в мой адрес». Генрих улыбнулся. «Значит, приснилось. Мне казалось, я еще говорила что-то хорошее». Генрих продолжал улыбаться, глядя на нее. Екатерина стала серьезной. «Думаю, я готова принять служение». «Не спешите. У вас есть время для окончательного решения. Взвесьте все за и против. И помните, потом уже ничего поменять будет нельзя. Но я почему-то не сомневаюсь в вашем выборе. Читайте, думайте, спрашивайте. Я вернусь в поместье завтра после встречи с вашим другом детства. И не волнуйтесь за него понапрасну. Он останется жив и здоров. Если будут неотложные вопросы, обращайтесь к Егору».